пиво и снова раз. От счастья сосед насрал в матрас. В универсаме послышался взрыв. Долго продлится теперь перерыв. Там, где раньше стояла горчица, задница кверху лежит продавщица. Девушка не обой ждала, чтоб его услышать, крыльца прилегла. Но было с рождения Анюта глухой. Роман написала об этом Толстой. Раз, два, три и пять, будем вам частушки напевать. Три, два и снова раз, от счастья сосед насрал в матрас.